у сундука были свои проблемы. Местность вокруг башни Вальхали, подвергаемая безжалостной магической бомбардировке, уже скрывалась за горизонтом реальности. Вскоре время, пространство и материя перестанут быть отдельными понятиями и обрядятся в одежды друг друга. То, что здесь творилось, описать было невозможно. Вот на что это было похоже. Примерно. Местность выглядела так, как звучит пианино после того, как его уронили в колодец. На вкус она была желтой, а на ощупь, как громкий крик. От нее неприятно пахло полным затмением луны. А возле башни все становилось по-настоящему странным. Без защиты в этом хаосе не выживал никто. Надеяться на это было все равно, что искать снег на солнце. К счастью, сундук этого не знал, и потому упорно пробирался сквозь водоворот сырой магии, которая благополучно кристаллизировалась на его крышке и петлях. Он пребывал в отвратительном настроении. Но в этом не было ничего необычного. Потрескивающая ярость, эффектно заземляющаяся и окружающая сундук разноцветной короной, придавала ему вид примитивной и очень сердитой амфибии, выползающей из горящего болота. В башне было жарко и душно. Внутренние перекрытия в ней отсутствовали, имелись лишь лестницы с переходами вдоль стен. Эти лестницы были усеяны волшебниками, а центр башни занимала колонна октаринового света. Волшебники подпитывали ее своей мощью, и она громко потрескивала. У основания колонны стоял Абрим. Октарины на его шляпе полыхали так ярко, что больше походили на дыры, прорезанные в соседнюю вселенную и выходящие внутрь солнца. Визирь стоял, вытянув вперед руки с расставленными пальцами, закрыв глаза и сжав губы в тонкую линию. Он сосредоточенно уравновешивал различные силы. Обычно волшебник может контролировать только ту силу, которая соответствует его физическим возможностям. Но Абрим быстро учился. Нужно превратиться в перемычку песочных часов, опорную призму весов, веревочку, перетягивающую сосиску. Сделайте все правильно, и вы воплотите в себе силу. Сила станет частью вас, и вы будете способны на... Я уже упоминал, что Абрим парил в нескольких футах от земли. Так вот, он парил в нескольких футах от земли. Абрим как раз собирался силами, необходимыми для запуска заклинания, которое должно было взмыть в небо, полететь в Ванг и окружить тамошнюю башню тысячами воющих демонов, когда раздался громоподобный стук в дверь. В подобных случаях произносится всем известная мантра. При этом неважно, какая у вас дверь. Полог шатра, лоскут шкуры на обдуваемой всеми ветрами юрте, массивная дубовая плита 3 футов толщиной, усаженная огромными железными гвоздями, или прямоугольный кусок ДСП, фанерованный красным деревом, украшенный сверху небольшим окошечком с жутким витражом и снабженный звонком, играющим на выбор 12 популярных мелодий, которые никто из любителей музыки не захотел бы слушать даже после 5 лет, проведенных в абсолютной тишине. Один из волшебников повернулся к другому и изрек знаменитые слова. «Интересно, кто бы это мог быть в такое время ночи?» В дверь снова забарабанили. «Там снаружи не может быть ни одной живой души», — отозвался второй волшебник. Он слегка нервничал, и понятно почему. Если исключается возможность, что это кто-то живой, всегда можно предположить, что это кто-то мертвый. На этот раз от стука задребезжали петли. «Кому-нибудь из нас придется выйти и посмотреть», — сказал первый волшебник. «Отличное предложение. Ты и пойдешь». «Хорошо». Он медленно двинулся по короткому сводчатому коридору. «Ну так я пойду посмотрю, кто там», — уточнил он. «Прекрасная идея.